Мальчиков в летний лагерь «Бокс-каньон» набирали из богатых предместий больших городов на восточном побережье и на среднем западе, притом за редкими исключениями только в возрасте от 13 до 16 лет. Плата за 2 месяца с конца июня по конец августа составляла $1600 плюс стоимость авиабилетов. «Мальчишку возьмем, ковбоя вернем!» Таков был девиз лагеря. С этой целью за каждым закреплялась собственная лошадь. За ней нужно было ухаживать, на ней можно было ездить. Но на самом деле достигалась эта цель иначе, с помощью соревнования. Сюда приезжали мальчики, незрелые, избалованные неженки, с телеком вместо мозгов и студнем вместо характера. А выходили отсюда мужчины. Соревнование формировало их, ускоряло их рост. Сюда присылали хлюпиков, но идея соревнования — 2-месячный срок. И $1600 служили гарантией, что родители получат оплаченный ими товар. 36 гибких, как хлыст, твердых, как кремень, быстрых, как молния, немногословных, как индейцы-ковбоев. К концу первой недели все действительно утряслось, и новички распределились по 6 отрядам и 6 домикам. Процесс начался с естественного отбора по возрасту и по жестокости, по совпадению интересов и по тому, кто откуда приехал. Остальное довершили предварительные испытания. Уже первые экзамены по верховой езде, по стрельбе из винтовки и из лука, по легкой атлетике, плаванию и бейсболу отделили зерна от плевел, верховодов от неудачников. Каждое лето, как того и следовало ожидать, среди мальчишек находился один-другой безнадежный случай, то эгоист, то невропат. Но ничего подобного у отряда Коттона еще не бывало. Мальчишки прибивались к Коттону, потому что никто другой их не принимал. Как только их не нарекали, и чудаками, и психами, и убогенькими. Они заняли самую нижнюю ступень иерархии. К примеру, в первой же своей бейсбольной встрече они, подавая, не сумели открыть счет. Да они бы даже в слона с 2 шагов не попали. Когда они вышли в поле, Коттон подал, Шеккер принял, Лалли первый стоял у первого бейса, Гуденау у 3-го, Тефт держался слева, а Лалли 2-й справа. Комичнее их игры в лагере не видывали. Шеккер вместо того, чтобы принимать мяч, увертывался от него, да еще орал, что Коттон подает слишком резко, и отбил ему все ладони. Соперники провели атаку и, шутя, обошли Лалли 1-го и Гуденау. Тефт не смог определить направление полета мяча, убежал за ним в сосняк, да так и не вернулся. Лалли 2-й бросил биту, сел на землю и сунул палец в рот. При счете 21-0 под улюлюканье трибун Коттон бросился на болельщиков. Ввязался в драку с парнями, которым он едва доставал до груди, за что поплатился окровавленным носом и шатающимся зубом. И матч завершился. «Я вас заставлять не стану», — сказал Коттон. «Проголосуем. Подумайте сами. Сегодня вторник, идет последняя неделя, в субботу по домам. А домой надо вернуться победителями. Так что если мы возьмемся за это дело, никто и ничто не должно нас остановить. Пораскиньте сперва мозгами». Он дал им минуту на размышление, потом откашлялся. «Давайте голосовать. Беремся за дело только если проголосуем единогласно. Если кто против, все по боку. Так, кто за, поднимите руки». Руки подняли все. «Ну, а ты-то как?» — пропищал Лалли второй. «Да, да», — заволновались остальные. «Ты-то сам что?» Коттон приблизился к ним. И в лесной тьме они окружили его, дрожа от холода и неуверенности, подошли к нему вплотную, так что в ноздри им ударила его гордость, его волнение, его устремленность. Голос Коттона звучал глухо, но с такой страстью, что мурашки забегали у них по коже. «Я-то во мне не сомневайтесь, за мной, парни!» Глава третья. Они грызли удила от нетерпения. Будь их воля, они бы устроили новый марш-бросок, но Коттон вывел их на грунтовую дорогу и сказал: «Нечего силы расходовать зря. Им силы еще, ой, как понадобится!» И задумчиво потрогал пальцем свой шатающийся зуб. На подъеме, с которого был виден лагерь, Коттон снова остановил их. «У нас будет вроде как партизанская акция», — сказал он, — «или разведка боем. Нам надо спланировать операцию, решить, кто что и когда делает. Во-первых, надо одеться. И одеться тепло, потому что нам предстоит подняться на 3000 футов, а холодно там, наверху, как на Северном полюсе. Возьмем фонарики. Вообще прихватим, что захотим, мы же на грузовике поедем. Дадим кругаля, чтобы никто нас не заметил. У вас, парни, имеется 5 минут. Через 5 минут в полной боевой готовности встречаемся в гараже. Вопросы есть? Нет? Тогда за дело». Лалли первый тайком пытался отправить письмо домой. Родители бы его все равно не получили. Они в очередной раз помирились, сбагрили сыновей в лагерь и улетели на фотоохоту в Кению. Коттон поймал Лалли первого за этим занятием и письмо порвал. Стивен Лалли, младший, пришел в неистовство. Визжа как резанный, он встал на койке на четвереньки и принялся биться головой об стенку. Остальные, бросив его одного, отправились на ужин. Когда они вернулись, Лалли первый перебил всю их живность. Ящериц Гуденау, его жуков, пауков и змею, живших в картонных коробках под койкой. Стивен Лалли-младший вытряхнул оттуда и растоптал.